Закуски, десерты и сласти. Афинский салат с рисом. 200 граммов бурого риса. 5 столовых ложек оливкового масла. 1 чайная ложка горчицы. 30 граммов свежей петрушки. 2 больших помидора. Свежий огурец. 2 столовые ложки лимонного сока. 200 граммов сладкого перца. 1 чайная ложка сушеной измельченной душицы. 1 горсть черных оливок. 225 граммов сыра фета. Белый перец, горчица. Сварить рис. Откинуть, прополоскать рис под горячей водой и снова откинуть. Смешать оливковое масло, лимонный сок, душицу, горчицу и перец в глубокой миске. Добавить нарезанные помидоры, перец, маслины, брынзу, петрушку. Тщательно перемешать. Добавить в овощную смесь рис. Тщательно перемешать салат. Поперчить салат по вкусу. Разделить на порции и украсить кусочками брынзы, зеленью и кубиками огурца.